«Пошли», — сказал Дункан, когда мост поднялся наполовину. Они спустились с холма и пошли по едва заметной тропинке. Тайни шел впереди. «Куда мы идем?» — спросил Конрад. «Не знаю», — ответил Дункан. «Лишь бы подальше отсюда». Вдруг Тайни остановился и предупреждающе зарычал. На тропе был человек. Дункан подошел к Тайне, и они вместе двинулись к незнакомцу. Человек сказал дрожащим голосом: «Не бойтесь, сэр, я всего лишь Седрик, пчелиный мастер». «Что ты здесь делаешь?» — спросил Дункан. «Я пришел проводить вас, сэр. Кроме того, я принес вам пищи». Он наклонился и поднял мешок, стоявший у его ног. «Бекон, ветчина, сыр, каравай хлеба и немного меду. И я могу показать вам самый удобный и короткий путь. Я живу здесь всю жизнь и знаю местность». «Чего ради ты помогаешь нам? Ты же человек Ривера. Он рассказывал, что ты спасал пчел от разрушителей». «Я не человек Ривера», — ответил пчелиный мастер. «Я был здесь задолго до того, как он появился. Хорошая была тогда жизнь, для всех хорошая, и для мастера, и для его народа. Но когда пришел Ривер, мы ничего не могли сделать. Мы не умели драться. Ривер и его бандиты пришли 2 года назад, в Михайлов день, и...» «Но ты остался у Ривера». «Я не остался. Я был оставлен в живых. Меня пощадили, потому что я единственный, кто умел обращаться с пчелами. Мало кто знает пчел, а Ривер, похоже, любит хороший мед». «Значит, я не ошибся, когда подумал, что Ривер и его люди захватили замок и убили всех, кто жил в нем». «Да. Эта несчастная местность пережила тяжелые времена. Сначала по ней шастали Ривер и ему подобные, потом разрушители». «И ты покажешь, как кратчайшим путем уйти от Ривера подальше?» «Покажу. Я знаю самые короткие тропы. Я найду их даже в темноте. Когда я узнал, что произошло, я отправился на кухню, собрал провизию, затем прошел над палисадами и стал ждать вас». «Но если Ривер узнает, он отомстит тебе». «Меня не хватится. Я всегда с пчелами. Я даже ночую возле них. Сегодня вечером я пришел, потому что холодно и дождь. Если заметят, что меня нет, то подумают, что я с пчелами. И знаете, сэр, для меня великая честь послужить человеку, который осадил Ривера». «Которого вы очень не любите». «Ненавижу. Но что я могу сделать? Слегка ущипнуть то тут, то там, вроде как сейчас. Каждый делает то, что в его силах». Конрад взял мешок из рук старика. «Я понесу его, а позже мы переложим это во вьюг Бьюти. «Как ты думаешь, Ривер со своими людьми погонится за нами?» — спросил Дункан. «Не знаю», — ответил старик. «Думаю, что нет, но не уверен в этом». «Ты сказал, что ненавидишь его. Так почему бы тебе не уйти с нами? Конечно, если тебе не хочется остаться у него». «У него нет. Я охотно пошел бы с вами, но я не могу оставить пчел». — Сэр, вы что-нибудь знаете о пчелах? — Очень мало. — Это самые удивительные создания. В одном улье их столько, что и не сосчитать. Но они нуждаются в человеческой помощи. Каждый год должна быть сильная королева, чтобы отложить много яиц. Одна королева, только одна, представьте, и улей будет сильным. Если будет не одна королева, а больше, пчелы станут роиться, Часть их уйдет куда-нибудь, и численность в улье уменьшится, и их силу хранит пчелиный мастер, умеющий ухаживать за ними. Он следит за сотами, находит лишних маток и уничтожает их. Он должен также уничтожить слишком старую матку, чтобы выросла новая, сильная. — Из-за этого ты остаешься с Ривером? Старик выпрямился. — Я люблю моих пчел, я нужен им. — К черту пчел, — сказал Конрад, — мы и так помрем, здесь болтая о пчелах.